Глава 54. Арон Гедель. Пора признаться себе, я не могу без этой женщины. Она мне нужна. Нужна рядом. Каждый день и каждую ночь. Да, это агония, помешательство, неизлечимая болезнь. Но Савьери мне не верит. Гонит от себя, упирается, а проблема именно в недоверии. Считает, обойдусь с ней так же, как ее горе-ухажер или семья. Брошу, откажусь, оставлю одну, но это не так. Не брошу и не откажусь, потому что нашел, что искал. Только как бы вложить это знание в голову Рише? Увы, мне пришлось уехать. Она снова меня выпроводила, вместе с деревом, которое сейчас трясется на переднем сиденье, пока я еду в направлении дома. Но ничего. Как говорится, вода камень точит. И Савьери меня однозначно плохо знает, я не отступлю». «Буду приезжать к ней каждый день, буду кормить ее живоглотов мерзкими скользкими гусеницами, от которых те в восторге. Буду возить ее в город, буду ее брать из раза в раз, в общем, всячески проедать плешь ведьме. Однажды она сдастся, поймет, что нет смысла прогонять того, кто давно вошел в ее жизнь. На дорогу уходит без малого 2 часа. Но я не тороплюсь, даже в кафе успеваю заглянуть. Честно говоря, в пустой дом мне совершенно не хочется». Да и никогда не хотелось, видимо, это одна из причин, почему мне нравится задерживаться на работе. Однако по возвращении чувствую нечто странное. Присутствует стойкое ощущение, что в моем доме кто-то побывал, причем везде. Нет ни запаха, ни следов, но аура не та. Возможно, мои нервы тому виной, однако я готов руку дать на отсечение, что здесь кто-то шастал и облазил абсолютно все. Что еще за дела? Деньги, ценности на месте, значит, не грабители. Неужели и впрямь крыша едет? Теткину хурму ставлю на высокий столик в гостиной. Здесь как раз светло, прохладно и нет сквозняков. После чего опускаюсь на диван, закрываю глаза. А тело все еще помнит произошедшее в спальне ведьмы. Да что там помнит? У меня все ноет внизу. Эта маленькая дикая кошка прокатилась на мне, как еще никто не катался. В какие-то мгновения думал хана. Останусь без рабочего инструмента, но Савьери вовремя сбавляла темп. Как же хочу повторить. Бесы меня задери, кажется, я тащусь от женского доминирования, кто бы знал. Точнее, от доминирования одной единственной женщины. Вот ради нее готов хоть ошейник надеть. Завтра я к ней снова приеду. Пусть хоть что делает, хоть всю свою магию на меня натравит, плевать. Теперь я прекрасно понимаю Герона. Он даже спрашивать у Денисовой не стал, чего-то хочет или нет. Просто взял и перетащил ее в свой мир. Правда, эта Кейна слабая. Она бы и не смогла ему противостоять. Чего не скажешь о Рише. А когда открываю глаза, вижу удивительной красоты дерево, полностью распустившееся светло-желтыми цветками. Зацвело, и все благодаря Савьери. Так, глядишь, и плодоносить начнет. Спать отправляюсь, полные мечты, фантазии о завтрашней встрече. Но прежде чем нагрянуть к ведьме, надо ей что-нибудь привезти. Что-нибудь особенное. Как-никак она девушка, а все девушки любят подарки. Но что ей купить? И спустя минимум час мыслительной работы на износ на меня так и снисходит. Эврика, как бы сказал известнейший философ древности, такому подарку Риша однозначно будет рада. Утром первым делом привожу себя в порядок, а то зарос совсем. После еду в университет, где у меня запланировано 2 лекции. К счастью, время летит быстро. Я успеваю разделаться со всеми делами, даже принять рефераты третьекурсников и даже на парочке нарисовать неуды, поскольку эти тунеядцы снова подошли к работе без должного уважения. Засим еду на ярмарку лучших садов Ксантипа, где можно купить самые редкие или гибридные растения. Зеленый Эдем встречает ароматами от невероятно приятных до откровенно тошнотворных. Огромная площадь усеяна парниками и оранжереями, есть и открытые участки. И везде зелено, несмотря на разгар осени. Мне же необходимо одно конкретное место, которое нахожу спустя 10 минут. Небольшая оранжерея с неприметной надписью на вывеске «Живоглоты в ассортименте». По правде говоря, идти туда большого желания нет. Все ж создания примерские, эти живоглоты. Но коль я решил сделать Рише подарок, переживу. Правда, внутри меня ждет сюрприз. Неожиданно приятный запах. Ни гнили, ни сероводорода. Неужели слюнявые монстры способны источать такие ароматы? «Добрый вечер!» Подхожу к хозяину оранжереи, как выясняется, фею. «Добрый господин!» — кивает в ответ. «Слушаю вас!» «Мне бы прикупить парочку живоглотов. Самца и самку породистых». «Взрослых, так понимаю?» «Да». «Очень хорошо. Вы выбрали удачное время для покупки. За зиму они как раз привыкнут к новому дому, а по весне уже спокойно высадите их в открытый грунт». «Угу». Фей с закрученными усами, прямо как у моего бывшего тестя, подводит меня к огороженным грядкам, в которых копошатся живоглоты. И они разительно отличаются от тех, что разводит Риша. Окрас этих настолько красив и необычен, даже мне нравится. «Тут у меня опалусы. Они лучшие из сторожевых. Ни одна ворона или иной вредитель не приближается к урожаю. Окрас у них яркий, приметный, стебель бурый, а лепестки алые с черными пятнами». «Зубастые божьи коровки». «Что-то вроде того», — куксится фей. «А вот тут», — указывает на белоснежных живоглотов с ярко-синими кончиками-лепестками. «Лафеи. Они ручные, их чаще берут в дом. Особенностью лафеев является безграничная любовь к хозяину и друг к другу. Эти живоглоты моногамны, но с другими домашними животными их лучше не держать. Сожрут». Хозяин еще перечисляет несколько видов, но мне, как некроманту утонченного вкуса, ближе всего лафеи. Думаю, Рише эти однолюбы тоже понравятся. «Они редкие?» — киваю на белоснежных живоглотов. «Очень!» — выпячивает свою трудовую мозоль вперед. «Тогда подберите мне сладкую парочку». «Тару какую желаете?» — подводит к различным коробкам и аквариумам. «Вот эту!» — беру большой аквариум из каленого стекла. «Прекрасно!» И когда получаю аквариум с двумя изящными созданиями, которые переплелись воздушными корешками и нет-нет, да вылизывают друг друга лепестки, расплачиваюсь с феем, после чего спешу обратно в машину. Теперь к ней. Но в какой-то момент становится страшно. Я не привык, чтобы мне отказывали, а вдруг Риша возьмет и откажет? Вдруг не примет подарок, который, между прочим, от чистого сердца. Но бояться, в кишках не копаться, так что только вперед. К Савьере прибываю довольно скоро. От ярмарки до кладбища час езды. И что же я вижу? А вижу я пустые грядки. Все живоглоты и птицееды расфасованы по ящикам, инвентарь собран и упакован. Это что еще за новости? «Риша!» Замечаю ее мелькающее платье в сарае и немедленно выхожу из машины. «Аарон?» И с грохотом что-то роняет. А как же она обалденно ругается! Но сейчас не об этом. «Ты чего тут опять забыл?» Наконец-то показывается с тазиками в руках. «Лучше ты мне скажи, какого лешего тут происходит? Что за сборы?» «Дорогой», — ставит тазики на пенек. «Не думала, что увижу тебя. Но раз уж ты приехал, довожу до сведения, я переезжаю». «Вот это правильно!» Неуверенно усмехаюсь. «Давно пора. На кладбище тебе однозначно не место. А куда?» «Далеко. В Бервуд». «Закрытый город? Что-то мне резко плохеет». «Там... да, там у меня родственница. В общем, я с ней связалась, и тетушка Лучита предложила временно пожить у нее, пока я буду искать себе новый дом. Для меня это прекрасный шанс начать все с чистого листа. Второй раз». «Почему?» А внутри все опускается, в легких случается спазм, голова тяжелеет. «Потому что здесь уже нет той атмосферы, какая была раньше». «Ой!» – заглядывает в окно машины. «А что это у тебя там?» «А, да!» – открываю дверь и достаю аквариум. «Это тебе, подарок!» «Быть того не может! Лафеи! Лафеи снежные!» – смотрит на этих монстров с небывалым восторгом. «Да, вроде они, по крайней мере, продавец так сказал». «И ты их купил мне?» – округляет глаза. «Купил». «Взрослая пара. С ума сойти!» Запускает руку в аквариум и осторожно касается белоснежного лепестка. «Тише, тише!» Улыбается, когда самка вздрагивает, а самец спешит ее загородить собой. «Я вас не обижу. Это невероятно, Аарон. Но они же безумно дорогие. Каждая взрослая особь, способная к спариванию, идет по 40 тергов». «Какая разница, сколько они стоят, Риша?» «Скажи, почему ты собралась переезжать? Из-за меня?» «Кривить душой не буду. Да, и из-за тебя в том числе. Ты мне проходу не даешь. Не слушаешь, что говорю, не пытаешься понять». «В чем твой истинный страх? Откуда такое желание отдалиться, спрятаться? «Я бы поверил, что просто не нравлюсь, что противен, но наши встречи в спальне говорят о совершенно противоположном. Значит, проблема в чем-то другом. Хоть раз отключи в себе ведьму и побудь некроманткой, объяснись!» «Ты не мой уровень. Вот и все». Вдруг вся ухмылка сходит с губ. «Проблема в статусе? Только и всего?» «В статусе. В восприятии этого мира, в твоей крови. Я слишком ценю свою свободу, Арон. Не приемлю давления, даже малейшего. Люблю сама решать, как мне жить. А столь яростное желание свободы исключает желание делить жизненное пространство с кем-то еще. Давай приведу пример. Допустим, ты приходишь домой, а вместо горячего вкусного ужина, вместо наглаженных и накрахмаленных рубашек, вместо готовой отдаться тебе женщины, тебя ждет нечто, потому что дорогая сердце половинка решила заночевать в дремучем лесу с целью провести один из сомнительных ритуалов. Надолго ли тебя хватит? Ну, один раз. Максимум два стерпишь, а потом надоест. Потом начнешь злиться, в итоге ссоры и расставание. Вот какая я, Арон». «И такой хочешь оставаться всегда? А если у тебя появятся дети? Могу понять, когда бесят попытки мужчины контролировать твою жизнь, но ребенок, он тоже лишний будет? Тоже будет ограничивать свободу?» «Не путай мух с котлетами. Дети — это следующий жизненный этап, подразумевающий кардинальные перемены, неизбежные перемены». «Знаешь, кого я сейчас вижу перед собой?» «И?» Сейчас же вскидывает голову. «Вижу глупую девчонку, которая измеряет жизнь линейкой. Ты жаждешь заботы и любви, но как маленькая пытаешься доказать всему миру обратное. Я люблю тебя, Савьери, и хочу подарить тебе свое сердце. Да, такой подарок требует ответственности, но рано или поздно тебе придется брать на себя ответственность». «Прошу, уезжай». Вдруг ее глаза наполняются слезами, губы начинают дрожать. «И живоглотов запери. Мне ничего не нужно от тебя». «Говорю же, как ребенок». И не в силах больше сдерживаться, обнимаю эту гордую засранку. «Я ведь могу лишить тебя воли», — бубнит мне в грудь. «Можешь. В общем-то, ты давно уже лишила. Как и сна, и аппетита. А вчера чуть не лишила кое-чего очень нужного». «Чего ты хочешь, Арон?» Все так же прижимается, забирается руками под куртку. «Хочу забрать тебя». Шепчу ей в волосы, одновременно вдыхаю этот нежный древесный аромат. «И не отпускать». «Любить, Риша. Чтобы любить». «А если не получится любить меня?» «Я настырный и терпеливый. Поехали ко мне. Вся твоя живность уместится в багажник, за остальным приедем потом». «Какой ты быстрый», — мотает головой. «Я же иду к багажнику, открываю его. Показывай, что нужно грузить. Не могу ее отпустить, не имею права. И буду давить, пока не согласится». На что Риша неуверенно кивает в сторону ящиков с живоглотами. Спустя полчаса я забиваю машину до отказа. Причем не только хищниками, но и саквояжами Савьери с самым необходимым. А она все еще в полнейшей растерянности. Все еще сомневается. «Прошу». Открываю для нее дверь. «Арон, я...» «Ничего не говори, просто садись». «Давай условимся. Если у нас не выйдет, ты дашь мне спокойно уйти». «Моя милая ведьма». Заключаю в ладони это бледное и невероятно красивое личико. «Если у нас не выйдет, мы сядем за стол и попытаемся выяснить, почему не вышло. После попытаемся исправить свои ошибки. И уж если дипломатия и работа над ошибками не помогут, тогда я не буду тебя держать». В ответ она с трудом кивает и забирается таки в машину. «Я же готов прыгать от счастья, как мальчишка, которого впервые поцеловали, но вынужден сохранять тотальное спокойствие. Главное, моя дикая птичка сама залетела в клетку».